Глава первая. Тяжелые двери с грохотом распахнулись, и в древних зеркалах ритуального зала отразились 8 демонов. Здоровенных, высоких, с бугрящимися под бронзовой кожей мышцами, они на цепях тащили молодую демоницу, облаченную в обрывки пестрой одежды, практически не скрывавшей наготу. Гибкое, сильное тело было покрыто ссадинами, укусами, ранами, из которых сочилась темная кровь, а черные крылья представляли собой жалкое зрелище. Одно сломано, второе изодрано в лохмотье. Увы, этой пленницей была я. Меня вытащили на середину зала, вытолкнули в центр древней пентаграммы, отсыпанной на каменном полу, порошком из человечьих костей и напитанной кровью бесчисленных жертв, а сами остались за ее пределами, лишь слегка ослабив мои цепи. Их было 8, а я, хрупкая на их фоне и беспомощная, но именно они меня боялись, а не наоборот. Жалкие пешки, прислужники, угодливо исполнявшие волю императора. Я их презирала за слабость, за трусость, за то, что они — это они. «О чем ты думала, нарушая приказ императора?» — спросил один, самый смелый, наивно полагавший, что пентаграмма удержит верховную демоницу. «Тебя это не касается», — холодно ответила я. «Знай свое место, Рахар». Он вспыхнул и оскалился, демонстрируя клыки. «Скоро ты сама станешь ниже самого последнего Ильта. Твое место будет на полу в кухне. Будешь прислуживать в казармах, убирать за солдатами и ублажать каждого желающего». Низкий голос сочился злорадством. «Тебе конец, Верховная, и ты это знаешь». Я лишь взглянула на него, говоря этим взглядом больше, чем он десятком слов. Демон снова взбесился и с силой дернул цепь на себя, сбивая меня с ног. Я упала на колени, а он разразился громким злорадным смехом. «Я всегда знал, что дешевка из песчаного клана не может быть достойной парой императору. Что гнилое нутро предателя рано или поздно выйдет наружу. Такой, как ты...» Договорить он не успел. Неуловимым движением я метнулась к нему, на ходу разрывая цепи толщиной с мужское запястье. Впилась в горло и разодрала плоть острыми зубами. Остальные бросились к нам, но я была сильнее и быстрее. Тенью уклонялась от их когтей, нанося страшные раны. В этом танце смерти мне не было равных. Трое из 8 демонов уже лежали на полу. Их глаза стекленели, наливаясь пустотой, а кровь толчками изливалась из глубоких ран, подпитывая древний орнамент. Остальные кружили вокруг, пытаясь взять меня в кольцо и напасть одновременно. В этот момент пространство рядом с пентаграммой исказилось, пронзённое сотней голубых искр, и из портала шагнул Варах. Он не утруждал себя спуском по длинной, испещренной временем лестнице. Он предпочитал шагать через пространство. Его резерв был так велик, что хватило бы и на 1000 переходов между мирами, не говоря уже о его родовом замке. «Довольно». Спокойный голос разнесся над головами, и все замерли, а потом, словно по команде, обернулись на него. «Лилая!» Я разжала захват, и еще один демон тяжело рухнул на пол. Варах смотрел только на меня, и в его взгляде светился приговор. Сопротивляться бесполезно, силы не равны. Он не пощадит. Внезапно весь мир погрузился во тьму. Холодными щупальцами воля Вараха проникала в меня, лишая остатков сил. Звуки исчезли, остался только его голос, преисполненный холодной насмешки. «Мне ничего не стоит отдать тебя на потеху моим воинам». «Не отдашь. Я сильнее расправила плечи, глядя перед собой невидящим взором. «Интересно, почему?» Шепот над самым ухом, отчего по коже мурашки. Едва касаясь, Варах вёл пальцами по моей руке от запястья вверх, выписывая узоры, расцветающие огненной болью. «Потому что любишь». Варах зло рассмеялся. «Для демоницы ты непростительно большое значение придаешь любви». Рука метнулась к горлу и сдавила его, перекрывая воздух. Стальные пальцы сжимались все сильнее, острые когти впивались в нежную кожу, оставляя после себя кровавые подтеки. «Всё равно не отдашь», — через силу прохрипела я, вцепившись в его руку. «Глупая маленькая песчинка». Император отшвырнул меня на пол и равнодушно произнес: «А она ваша. Можете делать с ней, что хотите. Не убивать». Не успела я отдышаться, как сверху обрушилась здоровенная туша одного из демонов. Наглые чужие руки хватали со всех сторон, не давая подняться. Я стала слабой, как котенок. Варах держал мои силы под контролем. Один демон стиснул тонкие запястья, придавливая мои руки к полу. Два других ловили, разводили в стороны ноги, четвертый навис зловещей тенью, пытаясь справиться с одеждой. Он ликовал от того, что под ним лежала беспомощно распластанная Верховная. Та, которой еще вчера все были вынуждены кланяться в ноги, сегодня отдана на растерзание. Демон осклабился в жестокой ухмылке, предвкушая веселье. Я брыкалась, кусалась, сопротивлялась как могла, а потом извернулась и легнула одного из них. Не видела, куда попала, но получилось сильное от души. Он взвыл, и тут же в отместку прилетела оплеуха. Я почувствовала, что из разбитой губы сочится кровь, и рот наполнился солоноватым привкусом, а разозлённый демон схватил меня за бедра, притягивая ближе к себе. На этом все и закончилось. На нас налетел ураган, сметая с меня незадачливых прислужников. Почувствовав, как ослабли тиски, я тут же вскочила на ноги. Варах стоял неподалеку и задумчиво рассматривал оторванную голову, которую держал за длинные темные космы. От нападавших остались лишь ошметки. «Ты права», — признал раздраженно. «Не отдам. Моя. Я скорее сгною тебя в самой темной камере, чем позволю кому-нибудь к тебе прикоснуться». Один шаг, и он оказался рядом так быстро, что я не успела увернуться, и за волосы притянул к себе. Я изо всех сил уперлась руками в каменную грудь, но верховный демон легко поборол мое сопротивление. Волосы на кулак намотал сильнее, заставляя поднять лицо. «Скажи, это стоило того?» Склонившись, жадно припал к разбитым губам, причиняя неимоверную боль и зверея от вкуса крови. Я мычала, пытаясь отвернуться, но Варах крепко держал, продолжая терзать мой рот жестоким поцелуем, назначение которого сводилось лишь к одному — унизить, показать, что я ничто, вещь, с которой можно делать все, что угодно. Улучив момент, я впилась острыми зубами ему в губу, прокусывая кожу. Он дернулся со свистом, втягивая воздух. «Ты спрашиваешь, стоило ли?» Я спокойно улыбнулась. «Да, стоило. И если бы предложили прожить тот день заново, я бы ничего не стала менять». Верховный демон оттолкнул меня от себя сильно, так что я упала на пол и ободрала голые колени о холодный камень. Провел рукой по лицу, стирая кровь, свою, смешанную с моей. «Никогда не сдаешься, да, Лил?» Недобрая усмешка исказила красивые мужские губы. «Никогда. Этим и зацепила своей отчаянной смелостью, способностью стоять до конца, даже если противник сильнее. Вот только не думал, что когда-нибудь твоя смелость обернется глупостью. Отныне твой дом — камера на 7-м уровне. Я с трудом вздохнула. 7-й уровень. Туда не проходит солнечный свет. Там нет ничего, кроме камня, тьмы и замогильного холода. Ниже только черные тоннели, ведущие в бездну забвения. Даже для демонов там слишком темно. Лучше быстрая смерть. Но кто же мне позволит спокойно умереть? «Да, мой император», — выплюнула с насмешкой ему в лицо. «Вы так любезны!» «Всё для тебя, моя королева!» Жестокий прищур темных, как вечернее небо, глаз заставлял сердце судорожно биться и терять ритм, спотыкаясь на каждом ударе. Муж повел ладонью, призывая заговоренный меч. Тень тут же откликнулась, скользнула ему в руку, принимая форму черного клинка. Витой эфес привычно лег в хозяйскую ладонь. По темному лезвию светилась голубая вязь древних рун. Намерения Вараха были очевидны. Верховный демон беспощаден к врагам и жесток к своему окружению. Чем ближе к себе подпускал, тем жестче были уроки в случае неповиновения. Для непокорной, некогда любимой жены он приготовил самую незавидную участь. Крыльев можно лишить. Не только ангела. «Как спать по ночам будешь?» — поинтересовалась я, позволив горечи на миг просочиться в голос. Сломанное крыло нестерпимо болело, из ран, покрывающих тело, сочилась кровь, темными разводами оставаясь на коже, но я не обращала на это внимания. «Больно?» — детский лепет. «Он может сделать гораздо больнее». «Как и раньше, даже лучше». Равнодушие в его голосе причиняло гораздо больше мучений. Перехватив меч поудобнее, Варах шагнул ко мне. В тщетной попытке сбежать я метнулась к высоким кованым дверям, но император был быстрее. В 2 шага он нагнал меня, поймав за сломанное крыло. Я закричала от боли, когда силой дернул в сторону, оттягивая, чтобы было удобнее. Завизжала, когда меч обрушился на измученную плоть, рассек кожу, перерубил кость. Черное крыло упало на пол, скукоживаясь, обугливаясь, превращаясь в мертвый остов. Снова взмах, и 2-е крыло упало следом. Упав на колени, я дрожащими руками пыталась ухватить то, что когда-то было моей частью, но остатки крыльев рассыпались пеплом, проскальзывая сквозь пальцы. Это конец. Верховная демоница без крыльев. Насмешка. Убожество. Калека. «Я ненавижу тебя», — прохрипела, зло глотая слезы. «Ненавижу». «Я это переживу». Варах равнодушно пожал плечами и схватился за окровавленные обрубки, выпуская внутренний огонь, и снова невыносимая боль, переходящая в агонию. «Ну что ты, милая, не надо так кричать!» — произнес с издевкой и отступил на шаг, небрежно вытирая руки от темной штанины. «Я просто прижег раны, чтобы ты не истекла кровью раньше времени. Впереди тебя ждет долгая жизнь. В камеру ее на 7-й уровень. Замок с готовностью преданного пса откликнулся на волю хозяина. По полу пробежала каменная волна, окружая меня, хватая за ноги. Мне бы взлететь. Да крыльев больше нет. Вырваться не хватило сил. Я только почувствовала, как меня подхватывает непреодолимая мощь, сжимает, сдавливает так, что не вздохнуть. Потом яркая вспышка и темнота.